Она ревновала. И ревновала яростно, когда та женщина в клубе обнимала Трейса. Когда та что-то тихо и соблазнительно бормотала ему по-французски и касалась его своими руками, Джиллиан ужасно хотелось схватить ее за волосы и вырвать несколько покрытых лаком прядей. Это было так на нее не похоже. Или же она просто не подозревала об этом? Время от времени она ревновала Флина, но как могла ревновать сестра брата, которого любили больше? Ее любовь к нему всегда была сильнее, чем зависть. В университете она чувствовала уколы зависти к девушкам с прямыми светлыми волосами и голубыми глазами. Но это было поверхностное чувство, лишенное страсти и глубины. Ревность, которую она ощутила сегодня вечером, была сильной, и ее оказалось сложно контролировать. И это тоже было ей незнакомо. Она ревновала не к женщине с яркой внешностью и великолепным гибким телом, а к тому, как она обнимала Трейса и целовала его так, словно хотела съесть живьем. Ему, похоже, это нравилось. Джиллиан скрестила руки на груди и взглянула на редкие огни, все еще освещавшие город. Но еще сильнее ревности ее тревожило душевное смятение. И, очевидно, и здесь всему виной Трейс О'Харли. Она вздрогнула, услышав резкий скребущий звук спички о коробок, раздавшийся с соседнего балкона. Он скрывался в тени. Похоже, темнота подходила ему наилучшим образом. Джиллиан подумала, как давно он стоит здесь, безмолвно наблюдая за ней. «Я не знала, что ты здесь. И не узнала бы. Вдруг пришло ей в голову, не позволь». Он ей. Я не могла заснуть. Когда он не ответил, Джиллиан, нервно теребя пояс от халата, откашлялась. Я думала, ты лег спать. Всему виной перемена часовых поясов. Думаю, да. Она снова вцепилась в балконные перила, жалея, что все не так просто. За последние несколько дней мы сменили несколько часовых поясов. Но мне казалось, ты уже привык к этому. Я люблю ночь. И это было правдой, но все же Трейс вышел на балкон, потому что мысли о ней не давали ему сомкнуть глаз. Иногда я поднимаюсь на крышу своего дома, ведь только так в Нью-Йорке можно увидеть звезды. Она взглянула на небо. А в Ирландии надо всего лишь выйти на улицу. Покачав головой, Джиллиан снова окинула взглядом ночной город. Ты когда-нибудь скучаешь по дому? Он затянулся сигаретой, и на мгновение его лицо светил крошечный красный огонек. Я же сказал, что у меня нет дома. Она подошла поближе, к его стороне балкона. Только Канарские острова. И сколько человек способен продержаться на фруктах и рыбе? Довольно долго. Несмотря на прохладу ночи, на нем были только шорты. Джиллиан ясно помнила ощущение дикого восторга, когда он прижимал ее к своему телу. И странную пустоту, когда он резко отталкивал ее от себя. Нет, эмоции совершенно невозможно проанализировать, но зато можно попытаться понять их причину. Интересно, от чего ты пытаешься убежать? Наоборот, к чему я стремлюсь? Трейс бросил окурок на улицу под балконом. К роскошной жизни, милая. Свежее кокосовое молоко и полуобнаженные красавицы. Я не думаю, что ты сможешь так жить. Ты слишком много посвятил служению своей стране. Это так. Он машинально потер шрам на груди. А остаток жизни я хочу посвятить исключительно себе. Ночной ветерок снова донес до него ее нежный запах. Знаешь, мистер Форестер сказал мне, что если бы ты почаще следовал правилам, то уже давно возглавил бы МСБ. Он невероятно тобой гордился. Чарли привлек меня к этой работе. Он всему сам обучил меня. Трейс беспокойно подвинулся к балконной ограде. Ему хотелось думать, что все он сделал по высшему разряду. Думаю, здесь скрывалось нечто гораздо большее. Любовь и гордость не часто соседствуют друг с другом. Джиллиан вспомнила о своем отце. Можешь не сомневаться, что ему нравилось, кем ты был и что из тебя получилось. Я знаю, что ты любил его и что ты все это делаешь ради него, а не только из-за денег. Причины твоего поведения не должны меня интересовать, но это так, Трейс. Трейс не хотел сейчас смотреть на нее в лунном свете, струящемся с неба, волнуясь от рассеянного в воздухе ее удивительного запаха. Он внимательно разглядывал улицу. Да, я знаю, что с Флином и Кейтлин все будет в порядке. И скоро они окажутся в безопасности, потому что ты здесь. Джиллиан жалела, что не может протянуть руку и коснуться его, и одновременно радовалась этому. И когда они вернутся ко мне, я никогда не смогу по-настоящему отблагодарить тебя. И потому я хочу, чтобы ты знал, что бы ни произошло, я благодарна тебе за все. Это моя работа. Пробормотал Трейс, стиснув зубы, потому что ее тихий, ласковый голос заставлял его забыть обо всем. «Только не надо делать из меня рыцаря на белом коне, Джиллиан». «Нет, нет, конечно, ты не рыцарь, но мне кажется, что я начинаю тебя понимать, Трейс». Она направилась в комнату. «Покойной ночи». И, не дожидаясь ответа, захлопнула дверь в полной тишине.